Глава 58. «Хотите со мной?» – спросила Венс, вставая из-за столика кафе. «У меня назначена встреча в СКРМО, которую я обязан посетить. Где вы собираетесь допрашивать эту женщину? В ВРУ?» «Да». «Я могу подоспеть к вам попозже. Как ее зовут? Что она там делала? И почему объявилась только теперь?» Неужели бездомная Диана Джордисон проскользнула сквозь пальцы у людей синего и явилась в ФБР? Если так, она может сообщить Венс о встрече со мной. «Ее зовут Мишель Коэн. Пока не располагаю информацией, но скоро буду. Звякните мне, как будете выезжать». Они расстались у дверей. Руби поспешил к своему автомобилю и тут же тронулся. Затем, выудив телефон, позвонил синему и ввел его в курс дела. «На вашем месте я бы держался от этой свидетельницы на расстоянии», — лаконично прокомментировал тот. «Думаю, это направление я и сам прикрыл. Но выясните о ней, что сможете. Джордисон у вас? Она в полном благополучии и довольно хорошо питается. Помылась и получила новую одежду. Наша помощь распространяется на поиски для нее пристойного трудоустройства?» «Да, распространяется предпочтительно где-нибудь не здесь. И позаботьтесь, чтобы ей организовали солидный привесок в жалование по сравнению с тем, что было». Дав отбой, Робби прибавил газу, только что сообразив, что ему нужно срочно поговорить с Джули, а делать это по телефону он не хотел. Когда Уилл открыл дверь, она уже поджидала его. «Не представляю, долго ли еще смогу здесь сидеть, сложа руки?» Он закрыл и запер за собой дверь. Сел напротив нее. Джулия облачилась в джинсы, свитер, лаймово-зеленые теннисные туфли Converse и надела на лицо выражение негодования. «Я жонглирую уймой мячей», — ответил он. «Прямо из кожи вон лезу». «Я не хочу быть одним из мячиков, которыми вы жонглируете», — огрызнулась она. «У меня есть к тебе вопрос. От твоего ответа зависит, насколько все осложнится». «И какой же?» «Почему автобус? А конкретнее, почему именно этот автобус в ту ночь?» «Не понимаю». «Это простой вопрос, Джули. Ты могла покинуть город массой путей. Почему же выбрала именно этот?» «Если ответ окажется таким, как он предполагает, все осложнится не в пример прежнему». У него начинало пульсировать в голове при одной лишь мысли о такой возможности. «Мама прислала мне весточку». «Как? Ты же сказала, что мобильника у тебя нет». «Она прислала записку в школу. Она часто так делала. Письмо кладут в твой почтовый ящик и посылают мыло твоему наставнику, что учащемуся прислали записку. Я пошла в канцелярию и взяла». «Когда она ее прислала?» «Наверное, в тот день, когда я смылась от Диксонов. Доставлена лично». «Это в канцелярии сказали, что твоя мама принесла ее сама?» «Нет, я просто предположила». «И что там говорилось?» «Чтобы я вечером пришла домой, что мои мама и папа собираются поменять жизнь, начать с чистого листа». «Похоже, они решили переехать». «На этот счет я не была уверена, но понимала, что такое возможно. Главное, как только я получила записку, то сразу захотела сделать ноги из дома Диксонов и тем же вечером забросила их фотки в агентство по опеке». «Ну как насчет автобуса?» «Это тоже было в записке. Мама сказала, если их не будет дома, чтобы я шла на автовокзал Аутта-Таун и села на рейс 112 до Нью-Йорка. А они завтра утром встретят меня на автостанции управления порта и вложили наличные в конверт, где была записка». «Ты узнала мамин почерк?» «Записка была напечатана». «Она часто присылала тебе напечатанные записки?» «Иногда. Пользовалась компьютером в закусочной. Там есть принтер». «А почему просто не прийти в школу и не поговорить с тобой напрямую?» «Ей не разрешали. Я была в опеке. Ей не разрешали видеться со мной. Но она могла оставлять записки в канцелярии». Руби откинулся на спинку кресла. «Думаете, мама не писала эту записку?» Джули впилась в него взглядом. «Думаю, весьма высоки шансы, что не писала». «А зачем кому-то еще передавать мне эту информацию? И наличные?» «Затем, что кому-то требовалось усадить тебя в этот автобус. И слишком уж большое совпадение, что стоило тебе войти в дом, как твоим родителям является субъект с пистолетом и начинает стрелять. И сама подумай, Джули, ты всерьез полагаешь, что человек, убивший твоих родителей, дал бы тебе улизнуть? Вы хотите сказать, все это подстава? И мне дали убежать, чтобы я села в тот автобус? Да, мы все гадали, где были твои родители со времени, когда твоя мама ушла с работы, и до времени их прихода в дом. Думаю, их похитили и держали под замком, пока не увидели, что ты проскользнула в дом. но автобус заминировали. Если они собирались убить меня, почему не сделать это прямо дома? Не думаю, что таймер бомбы с датчиком движения был включен. По-моему, план состоял в том, что если мы сойдем с автобуса, ее взорвут дистанционно. А если бы не сошли, бомбу не трогали бы. Мы сошли бы в Нью-Йорке, но этого не произошло бы. Почему? Человеку, убившему твоих родителей, приказали сесть в автобус и убить тебя. Очевидно, он не знал о бомбе, иначе ни за что не сел бы в него. Лояльность одно, а жажда смерти совсем другое. Они рассчитывали на тот факт, что я вмешаюсь, когда этот тип набросится на тебя. Тогда наиболее вероятным результатом будет, что мы оба сойдем с автобуса. Особенно если знали, от чего я бегу, отметил Робби про себя. Вы говорите «мы», словно мы выступаем в паре. Думаю, именно так и случилось. Мы должны были объединиться. Но почему? Разве они не хотели нашей смерти? Очевидно, нет. Я могла пойти в полицию из-за родителей, а вы расследуете дело. Зачем им могло такое понадобиться? Они могли правильно предположить, что в полицию ты не пойдешь, и может статься, они хотели, чтобы я повел расследование. Это бессмыслица. Если я прав, для кого-то это имеет смысл. Но разве они не боялись, что родители что-то мне сказали? Если из-за этого они убили этих других людей, то почему не меня? Ты уже ответила на этот вопрос. Ты была в опеке, в недосягаемости для родителей, без мобильника. И когда твоя мама сказала субъекту, что ты ничего не знаешь, по-моему, они знали, что это правда. Робби расстегнул молнию рюкзака, достал плюшевого мишку и фото, взятое из ее дома, и протянул Джули. «Зачем вы туда ходили?» – спросила она, глядя на эти предметы. «Чтобы посмотреть, не прозевал ли я что-нибудь». «И?» «Ага. Они хотели, чтобы я заметил кровь. Хотели, чтобы я знал, что твои родители мертвы. Это и я могла вам сказать. Не в этом суть. Сверх того им хотелось, чтобы я знал, что мной играют. А как же мужик в переулке с винтовкой? Если они хотели, чтобы мы улизнули, зачем посылать его за нами? Автобус уже взорвался». Поначалу я думал, что это изменение планов с их стороны. Дескать, они хотели моей смерти, а потом расхотели. Но теперь я думаю, что они с самого начала планировали позволить мне уйти, но знали, что если это будет слишком легко, я проникнусь подозрениями. Легко? У меня более высокие стандарты, чем у большинства, во всяком случае, когда речь о выживании. Они должны были послать за мной еще кого-нибудь. Вероятно, это был снайпер из квартиры Уинт. Но если они хотели, чтобы в живых остались и вы, и я, это означает, что мы им зачем-то нужны, медленно проговорила Джули. Именно так я и думал. Но зачем? Никто не прикладывает такой уймы усилий, не убивает такого множества людей без чертовски важной причины. И мы увязли в самой ее середке. Нет, мы увязли прямо перед ней, возразил Робби.